Перепрыгивая через две ступеньки, Александр бегом спускается с крыльца ратуши. 2 часа дня. Врата Суассона запираются в 11 вечера. От Парижа до Суассона 24 лье. На площади Александр встречает одного из своих друзей, художника Жана Гюста Бара, 18-летнего юношу, похожего на святого Георгия, работы Донателло. «Поехали со мной, чтобы быть расстрелянным», — предлагает Дюма. Договариваются встретиться в Бурже, на первой почтовой станции по дороге в Суассон. Александр старается увеличить численность отряда. Подошедший Амори Дюваль в страхе отказывается. «Не все ли равно?» «В дорогу! На Ла-Вилет!» Александр уже с трудом держится на ногах и подзывает кабриолет. Кучер с криком «Но, Полиньяк!» подгоняет свою клячу. Это патриот. Станционный смотритель в Бурже тоже. Он сразу предлагает запрячь карету, которую посланец Лафайета при необходимости может оставить для своих нужд. Бар, который должен прибыть с лошадью Александра и его пистолетами, заставляет себя ждать. 3 полуметровых куска ткани из шерсти мериноса, синий, белый и красный, сшивают вместе в виде флага и прибивают к ручке метлы, которую 2 веревками привязывают к откидному верху кабриолета. Наконец, скача во весь опор, прибывает бар. Все залезают в кабриолет. Форейтер садится в седло, и карета бешеным галопом устремляется вперед. Каждый час преодолевают по 4 лье, останавливаясь лишь на почтовых станциях, чтобы сменить лошадей. Ле-Мениль, Дам-Мартен, Нантей. На каждой остановке, привлекаемые триколором, собираются обыватели. В Нантее меняют форейтера. Обязанность сопровождать республику возлагается на папашу Левассера, упрямого старика, который знает свое дело. Ведь он возил генерала. Александр оказывается среди знакомых. Папаша Левассер предпочитает галопу рысь. Александр настаивает, угрожает, швыряет ему в лицо пыш из пистолета, затем стаскивает с него сапоги, вскакивает на подседельную лошадь и галопом вперед. В Виллер-Котре его, как земляка, встречают овациями и забрасывают вопросами: «Почему этот костюм? Почему ружье? Почему флаг?» Он намеревается войти в Суассон. «Суассон? Это же город роялистов!» О том, чтобы прибыть в Суассон до 11, речи быть не может. «Какая разница?» — отвечает Ютен, родившийся в этом городе. «Я знаю привратника, отвечающего за ворота. Раз так, можно не торопясь поужинать». Угощает Пайе, тот самый добряк Пайе, который служил у мэтра Менессона первым писарем. Герои садятся за стол. Вокруг них образуется круг. Александр узнает лица своих старых друзей, с которыми он расстался 7 лет назад. Сольнье, Арпен, Фонтен, Рожат. Он неутомимо рассказывает о 3-дневной эпопее. Сведений о ней до Виллера докатилось немного. Напоследок все еще раз обнимаются. Ютен, Бар и Александр набиваются в карету. 2 часа спустя Ютен, как и обещал, открывает перед ними ворота Суассона. 12:30 вечера. Заговорщики останавливаются у мадам Ютен. Суббота, 31 июля. Спали недолго. При первых рассветных лучах в столовой снимают красные занавески, в гостиной синие, а простыня мадам Ютен лишается внушительного куска грубого сукна. Нужно соорудить новый триколор, старый для верности был оставлен в Виллере. Все принимаются за шитье. Мадам Ютен, ее кухарка, Ютен, Бар и сам Александр. 7 часов заговорщики уже на улице. Они проводят рекогносцировку в районе развалин Сен-Жан, где находится порох. Подтянувшись на руках и заглянув через стену, они обнаруживают 2 солдат в одних рубашках, которые что-то копают в саду. Заговорщики расстаются. Ютен берет на себя труд собрать нескольких суассонских либералов. Александр бежит к доктору Мисса, одному из самых пылких местных патриотов. Доктор очень сдержан и осмотрителен. Несмотря на все прокламации, которыми потрясает Александр, власти, вероятнее всего, откажут в помощи и поддержке. Что же касается местного коменданта, шевалье де Линьи, то он окажет сопротивление. Ютен привел своих друзей, Кинетта и Моро. К величайшему изумлению военных садовников, все перепрыгивают через стену, которой огорожены пороховые погреба. Одной рукой Александр посылает им угрозы, другой машет приказом генерала Жерара. Капитан Молар и сержант Рагон застывают в недоумении. Но тут появляется их начальник подполковник Доркур в рубашке, простых холщовых штанах и с повязанной платком головой. Что нужно здесь этим молодым людям в столь странном облачении? Приказ генерала переходит из рук в руки. Оркур узнает подпись, где расположен дом коменданта. Бар и Ютен тем временем, якобы желая полюбоваться пейзажем, забираются на башню собора, чтобы водрузить там сшитый ночью триколор. Комендант спрашивает одного из своих офицеров, что означает сия трехцветная тряпка, повисшая на фоне суассонского неба, но когда в его кабинет вваливается чье-то странное тело в галстуке, больше похожем на колодезную веревку, четырехдневной свежести рубашки и куртки без пуговиц, его изумление удваивается. Александр Дюма, драматург, с поручением от Временного правительства и приказом, подписанным генералом, военным министром. Подпись сомнительная и идентификации не подлежит, печати нет. Тем не менее, с ироничной улыбкой добавляет Линье, я с удовольствием вам поверю, но дело в том, что у нас в запасе не более 200 зарядов. Раздосадованный Александр заявляет, что после столь клятвенных заверений у него не займет много времени это проверить. На улице к нему подходит какой-то лейтенант, уверяя в настроении солдат. Накануне им раздали трехцветные кокарды. Подполковник опровергает сведения, предоставленные комендантом. В погребах хранятся 200 фунтов пороха, принадлежащего артиллеристам. Сейчас Линье узнает, с кем имеет дело. Александр вихрем врывается в кабинет коменданта и закрывает за собой дверь. Общество пополнилось лейтенантом жандармерии и каким-то подполковником из инженерного подразделения. Александр нащупывает на поясе пистолеты. Комендант с насмешкой в голосе упорно отказывается выполнять какие бы то ни было приказы. «Разве что», — добавляет он, — «его заставят силой». Александр его шутки терпеть не собирается. Он отступает к двери, возводит сдвоенные курки пистолетов, неожиданно выхватывает их и направляет стволы на офицеров. «Если через 5 минут приказ не будет подписан, я вышибу вам мозги всем четверым, начиная с вас, господин королевский наместник». Александр считает 1, 2, 3, дверь с грохотом распахивается, в комнату влетает обезумевшая от ужаса женщина и устремляет на Александра дикий взгляд. «О, друг мой, уступи! Уступи! Это же новое восстание негров!» — вопит мадам де Линье, урожденная Сен-Жан-Вье, чьи отец и мать были убиты прямо у нее на глазах, во время восстания в Ле-Кап. Примечание. Ле-Кап, Кап-Франсе, город на острове Гаити. В 1802-1804 годах один из очагов сопротивления французским колониальным властям. После обретения независимости стал называться Кап-Аитьен. Конец примечания. Теперь комендант готов потерять все, кроме чести. Как ему, коменданту укрепленной крепости и начальнику гарнизона, сдаться одному единственному человеку? Александр предлагает подписать документ, свидетельствующий о том, что королевский наместник сдался только после того, как горлу ему приставили дуло пистолета. Линье предпочел бы послать за повстанцами, дабы создать видимость, что он уступил силе. Александр запирает офицеров, после чего зовут Бара, Моро и Ютена. Приказ подписан. Чтобы действовать максимально законно, он просит мэра Суассона выступить в роли сопровождающего. В погребах и правда хранится 200 фунтов пороха. Мэр требует, чтобы этот запас отдали городу. В пристройке напротив есть принадлежащие городу 3000 фунтов, шепчет Оркур на ушко Александру, который тут же предъявляет на этот запас свои претензии. Он бежит к хозяину муниципальных товарных складов и предлагает купить этот порох за 1000 франков. Тот виляет и прибегает к уверткам. Наряд Александра не внушает ему доверия. «Не продают, возьмем и так». Дюма хватает топор. Главный кладовщик в крик: «Караул! Убивают!» Продираясь через враждебно настроенную толпу, Александр устремляется к пороховым погребам. Затем посылают Моро арестовать все повозки, чтобы было на чем доставить груз. Бар берет под охрану крепостные ворота. Александр и Ютен с топором и камнями в руках набрасываются на дверь пороховых погребов. Во все стороны сыплются смертельно опасные искры. Дверь разлетается в щепки. Александр усаживается на бочку в ожидании кареты, прибывающей в сопровождении 20 молодых людей и отряда суассонских пожарных в полном составе. Грузят порох. 4 часа дня, все проголодались, и пока в кабриолет запрягают лошадей, повстанцы отправляются отобедать к мадам Ютен. В 6 часов конвой отправляется в дорогу. Впереди экипаж с порохом, за ним в кабриолете Ютен, Бар и Моро. Замыкает кортеж Александр верхом на лошади Моро. Он не снимает руки с седельной кобуры и готов все взорвать, если при выезде из Суассона кто-то окажет сопротивление. Выехав за ворота, повстанцы вместе с молодежью и пожарными, решившими проводить героев до Виллер-Котре, распивают 20 бутылок вина за здоровье Лафайета. Жители города, стоя на крепостных валах при виде этого зрелища, рукоплещут. В Вертфей Александр, умирающий от усталости, перебирается в кабриолет и тут же засыпает. В Дампле его будет. Виллер-Котре бурлит. Мэтр Менессон, республиканец, обвиняет своего бывшего рассыльного в том, что тот занимается делами герцога Орлеанского. Егерей бы собрать. Они в аккурат состоят на службе герцога. Виллер-Котре перед домом Менессона полно народу. Но поужинать можно беспрепятственно. 10 часов вечера. Национальная гвардия Виллера перенимает у суассонцев эстафету и сопровождает конвой до Нантея. Александр засыпает, чтобы проснуться лишь в Бурже, во дворе почтовой станции. Воскресенье, 1 августа. 3 часа утра. Все соглашаются на предложенное станционным смотрителем кофе и постель. Подъем в 7 часов. В 9 конвой подъезжает к ратуше. Лафайет, как всегда, на своем посту. Чуть более расстегнут мундир, чуть более мятый жилет. Галстук приспущен чуть ниже. Голоса у него больше нет. При появлении Александра этот целующий всех отец Лабиз распахивает объятия, но не может произнести ни слова. Пробел восполняет Боннелью. «Сколько неприятностей нам доставили вчера ваши чертовы республиканцы! К счастью, все уже позади!» — шепчет он Александру. «Все позади?» Луи Филипп, тайком вернувшийся в Париж в ночь с 30 на 31 июля, к великому облегчению Лафита, Констана, Беранже и компании, согласился стать наместником всего королевства. Александр отправляется в школу плавания Делиньи и принимает там ванну, чтобы смыть с себя следы 3-дневных героических подвигов. Чистый и переодевшийся с помощью Жозефа, за которым предварительно послали, он проникает в особняк Лафита. столовую, передние коридоры набилось человек 400. Сияющий Себастьяни объявляет, что теперь короля Франции зовут Филипп VII. Александр бросается к Беранже, чтобы иронично поздравить его с тем, что он сделал еще одного короля. «Я сделал то же, что и маленькие савояры во время грозы. Перебросил дощечку через бурный ручей», — извиняется Шансонье. На пути к Пале-Роялю Александр предается размышлениям. Вокруг он слышит не столько возгласы одобрения, сколько проклятия. Удар где-то скрывается. Александр по крупицам собирает у канцеляристов подробности событий, которые вскоре станут историей. Луи Филипп принимает тех, кто ее осуществил. Казимира Перье, Бролии, Гизо, Дюпена, Себастьяни, Моле, Жерара, Лафита, муниципальную комиссию. Все идут поклониться восходящей фортуне. Понедельник, 2 августа. Карл X удалился в Рамбуе и отрекся от престола в пользу внука. Александр возвращается в объятия Бель и к ее телу. В тот же день он пишет Мелани. «Не волнуйся, любовь моя. Завтра я напишу тебе больше. Сделать это раньше я не мог, ходили слухи, что король уехал в Вандею. Мое письмо могли распечатать, и тогда ты была бы скомпрометирована. Генерал Лафайет пригласил меня в ратушу, обнял и возложил на меня исключительно важную миссию. Я был вынужден тут же тронуться в путь. Я не ранен, лишь слегка царапнула руку. Положение мое теперь просто превосходно. Из газет, которые прибудут вместе с этим письмом, ты узнаешь, в чем состояла моя миссия. Люби меня, любовь моя, ведь каждый раз, когда у виска моего свистела пуля, я думал о тебе. Обнимаю тебя 1000 миллионов раз. Твой Алекс. Милый ангел, любовь моя, все уже позади. Как я тебе неоднократно предсказывал, революция наша длилась всего лишь 3 дня. Я принял в ней участие достаточно активное для того, чтобы обратить на себя внимание Лафайета и герцога Орлеанского. Мою репутацию военного довершила поездка в Суассон, где я в одиночку захватил порох. К счастью, этим она и ограничилась. Герцог Орлеанский, по-видимому, станет королем. Штемпели на твоих письмах скоро изменят место назначения. Поблагодари меня за мою лень. Можешь представить себе, насколько трудно мне в данный момент уехать из Парижа? Тем не менее, мне так нужно тебя увидеть, что я при первой же возможности сяду в почтовую карету, хотя бы для того, чтобы прижать тебя к своей груди. Ведь в конечном счете, любовь моя, мне просто необходимо взглянуть на ту единственную женщину, которую я люблю и которую когда-либо любил. В моем общественном положении многое должно измениться. Я не могу говорить тебе об этом в письме, но тем не менее полагаю, что ты можешь ожидать многого для твоего Алекса. Обнимаю твою матушку и посылаю ей письмо от мужа. Вчера я виделся с твоим братом, велел ему надеяться и пролил ему немало бальзама сик на сердце. Прощай, любовь моя. Шлю тебе 1000 миллионов поцелуев. Я написал тебе сразу 3 письма, любовь моя, и отправил их 3 разными путями. Не беспокойся. Здесь все спокойно, и поступающие из Вандеи по телеграфу новости благоприятны. Не нужно будет даже посылать войска. К тому же в Париже по первому сигналу встанут под ружье 200 000 человек. Ангел мой, я не буду соглашаться ни на какие военные миссии. Однако подобные демарши немыслимы без того, чтобы в них не было замешано мое имя. Слава Богу, все позади. Теперь отдыхать, ангел мой, отдыхать. Король не отправился в Вандею, члены комиссии вновь спроварили его за границу, ему дали 600 миллионов в год, и вся его энергия теперь ограничивается лишь плачем. Он проиграл на 4 очка прекрасную партию, Давид Анжерский сражался великолепно. Обнимаю тебя и люблю. Твой Алекс. Героическое действо завершено. Начинается распределение портфелей. Александр не может не лелеять в душе надежду. В то утро он побывал у нового наместника всей Франции, который, завидев его, отошел от Вату и Казимира де Лавиня, с которыми беседовал до этого, и подошел к драматургу. Александр рассказал ему о суассонском безрассудстве. «Господин Дюма, только что вы сочинили свою лучшую драму», — заключил герцог. Александр поклонился. Герцог удалился и спустился во двор Пале-Рояля, чтобы пожать руки и обняться с комиссионерами и старьевщиками. В Пале во главе своего полка прибывает герцог Шартрский. По его движениям Александр понимает, что юный принц питает такое же отвращение к подобной выклянчиваемой популярности. Ожидать чего-то для себя, разве это не значит предать других? Тех самых простолюдинов и студентов, которые, как и он сам, сражались за какие-то непонятные идеалы, но лица которых не так благодушны, как у герцога Орлеанского. Вторник, 3 августа. На улице яростно звучит сигнал сбора. В спальню Александра с двуствольным ружьем в руке врывается Кордолье де Лану. Дюма удивлен. Карл X с 20-тысячным войском и пушками движется на столицу. Париж поднимается, чтобы выступить ему навстречу. Александр спрыгивает с кровати, велит Жозефу почистить ружье и вновь надевает свой охотничий костюм. Входит Орель. Ему в голову пришла идея пьесы, которую он желает доверить Дюма. После Рамбуе. Орель улыбается. Он прекрасно понял, что данная экспедиция предоставляет власти, еще толком не укрепившейся, сразу два преимущества. Напугать низложенного короля и за пару дней избавиться от всей этой вооруженной черни. Фиакр Ореля как нельзя кстати. Его тут же хватают. На площади Одеон Александра окружают, приветствуют и приглашают возглавить отряд, состоящий главным образом из рабочих театральной сцены. Он предлагает выпить и подкрепляет силы у Ризбека. Затем все набиваются в фиакр, усаживаясь на козлы, на лонжероны, на империал. Лошади тащат его с большим трудом. Герои вооружены лишь несколькими пиками из театрального реквизита. «Оружие раздают в Пале-Рояле», сообщает им часовой на углу улицы Бак. «Вперед!» Сам господин Рюминьи собственной персоной выуживает у Лепажа из большого ящика пистолеты и сабли. Также предлагают вино, подаваемое личными слугами его королевского высочества. Улицы запружены фиакрами, реквизированными правительством. Жара стоит сокрушительная. При первой же возможности все утоляют жажду. Много кричат. На площади Людовика XV, на Елисейских полях, на авеню Монтенья слышны песни. Кто-то вопит «Да здравствует Хартия!» «Стадо придурков! Она накормит вас, как обладка своими крохами!» выкрикивает полковник Жакмино, которому поручена миссия провоцировать все это стихийное шествие. Царит полная импровизация. Никаких ориентиров по всему департаменту Сена и Уаза. Ни хлеба, ни транспортных средств, ни агентов-лазутчиков, ни суточного рациона фуража. Толпа растекается по Версалю, где полки сдаются, не оказывая ни малейшего сопротивления. В военной школе Сен-Сир снимают 8 орудийных стволов, несмотря на то, что нет ни зарядных картузов, ни ядер. Теперь дорога усеяна саблями, патронными сумками и киверами, которые бросили деморализованные и обратившиеся в бегство солдаты. В Коньере к 7 часам вечера все изрядно проголодались. Александр со своими людьми устраиваются вокруг стога соломы, над которым возвышается прикрепленный к фиакру стяг. Дюма отправляется на поиски провизии. Кюре из Коньера дает ему кусок хлеба весом фунта 3-4 и наливает в плошку для молока вина. Ополченцы разбредаются по окрестным фермам, возвращаясь обратно кто с курицей, кто с парой яиц. Поужинав, все зарываются в солому. Среда, 4 августа. В 5 часов утра начинается оживленная пальба. Фиакры рассыпаются по равнине. Но это лишь ложная тревога, после которой на лугу остаются лежать несколько трупов. Поступает сообщение о том, что Карл X наконец покинул Рамбуи и теперь в сопровождении 4 членов муниципальной комиссии едет в Шербур, чтобы затем отправиться в изгнание. Все поют Марсельезу и поворачивают обратно в Париж. Александр и Кордолье де Лану, поскольку их фиакр стремительно умчался, шагают пешком по полям в компании братьев Жоанно. В Версале нанимают экипаж. Измотанный Александр засыпает, предварительно приказав Жозефу не будить его ни под каким предлогом. Революция закончилась. Солнце июля, в течение 10 дней освещавшее самые волнующие сцены, закатилось за горизонт. Александр никогда не забудет этих дней, когда он вместе с другими такими же мелкими винтиками оказал влияние на ход истории. Конечно же, он стал совершать активные действия из антипатии к бурбонам, которая сковывала его мысли, но в первую очередь все же из любви к действию как таковому. Эти события он пережил очень бурно, настолько бурно, что эта большая игра изменила его навсегда и всерьез. Пока он носился по Парижу и стрелял солдат короля, в нем зарождалось политическое сознание. Он никогда не будет хулить эту революцию, которая, погрязнув в монархии, подвергнет гонениям своих друзей-республиканцев. Человек от литературы в нем уступает место человеку действия. Его друзья-писатели. Где они были? Прятались в своих норах. Дружба меняет свой вектор. Огонь действия выковал прочную солидарность, а предательство революции буржуазии, занявшей выжидательную позицию, лишь укрепило значимость революции.